Конюшня при нашей войсковой канцелярии уж больно разрослась. Четверо дрожек, экипажи, пролетки, две коляски, карета моя да верховых лошадей около двух десятков. Долго я прицеливался, кого бы сделать старшим, и вспомнил про твою благородную привязанность к лошадиной породе. Никогда не забуду, как в день основания Новочеркасска ты на скачке первым на ветерке пришел. Всем нос натянул, даже самым лихим моим наездникам. Хочу тебе дело предложить. Будешь у меня старшим по конюшне, составлением в списках атаманского полка в звании урядника. Неволить не стану. Можешь давать согласие, можешь нет. Ты у меня человек почетный. Могу и другую службу найти, ежели данное не по душе. Премного благодарен, ваше сиятельство, — обрадовался Андрей. Меня эта работа больше всего устраивает. Разрешите вопрос задать? Спрашивай. А ветерок сейчас живой? Лицо у атамана просветлело, и от этого сразу перестало казаться землистым. Даже морщины на нем как-то разгладились. Вот ты какой! Помнишь, стало быть, своего любимца? Еще бы, Матвей Иванович! Живой! Однако состариться уже успел изрядно, пока мы Наполеона от Москвы во свояси провожали. Одряхлел. Глазами стал слабеть. Пожалуй, под седлом ему больше не ходить. Подумай, как его дальше использовать. А теперь иди, потому как более не задерживаю, ибо уйма дел непеределанных ожидает. Андрей откозырял и опрометью бросился домой. Любашу он нашел в летнем сарайчике над деревянным корытом с грудой отобранного для стирки белья. Белая мыльная пена, пузырясь, стекала с ее обнаженных рук. «Любаша, вот я новость принес, обомлеешь!» С порога выкрикнул он. «Подожди», — прервала жена. «Сначала я тебе новость скажу. Да такую, что по сравнению с нею другие ничто. У нас будет маленький». «Какой такой маленький?» — не сразу взял в толк Андрей. «Ребенок!» — засмеялась Любаша. «Теперь понимаешь?» Якушев остановился, как вкопанный. Любаша, всплакнув, прижалась к нему, отводя глаза, норовила спрятать на широкой груди просиявшее от счастья лицо. Они долго стояли над корытом, пока Любаша не спохватилась. «Ой, я же тебе мундир мыльной пеной заляпаю!» «Ерунда!» — отмахнулся Якушев. «Не отходи от меня. Я сейчас как помешанный. Радость-то какая привалила!» Но Любаша его прервала. «Нет, подожди», — сказала она. «Теперь ты объяви свою новость». «Может, потом?» — попытался было увильнуть Андрей, но жена настаивала. И тогда он ей все рассказал о книге, которую давал ему читать Платов. «Любаша, это так здорово!» — восклицал он, не сдерживая радости. «Сам царь повелел во всех уголках России читать книгу о нашем боевом походе. Надо тете Анастасии все рассказать. Ведь там про Луку Андреевича красиво все как описано. И про меня шутка ли? Во всех уголках России будут теперь знать, что есть на свете житель Воронежской губернии Андрей Якушев, какой не посрамил чести донского казачества». «Андрейка?» — внезапно перебила Любаша, и голос ее пресекся тревогой. «Там так и написано, что ты Андрей Якушев, пришедший на Дон из Воронежской губернии». «Ну да», — подтвердил он.